Мы с Дарьей Александровной остановились напротив штаба, в Липовой аллее, носившей гордое имя бульвара, и стали разговаривать, как будто были давно и хорошо знакомы. Деревья, высаженные всего несколько лет назад, еще не разрослись и тени не давали, но солнце было майское, не злое. С козел лаковой коляски, ждавшей неподалеку, спустился унтер-офицер с седыми бачками, принес барышне гипюровый зонтик. «Благодарю вас, Трофим», — сказала мадемуазель Фигнер. Эта вежливость показалась мне восхитительной, о чем я сразу же и сказал. «Зря у нас считают, что с простыми людьми можно обращаться неучтиво», ответила она, испытывающе на меня глядя. «В слугах подчас больше достоинства, чем в господах, а в солдатах больше, чем в их начальниках. Вы должны знать это, ведь ваша жизнь проходит среди нижних чинов, и, я думаю, целиком зависит от них в минуты опасности. Расскажите мне об этом, Григорий Федорович». «О минутах опасности?» Я приосанился. «Нет, о ваших солдатах. Какие они, эти простые герои, кто несет на себе всю тяготу Кавказской войны?» «Удивительная девушка, удивительная», — думал я. «Кто еще из столичных красавиц станет интересоваться серой армейской скотинкой?» Мне захотелось рассказать ей о своих солдатах что-нибудь необыкновенное. Ну и, конечно, на ум пришел Никитин. «Солдаты у меня чудо. Среди них попадаются оригинальнейшие экземпляры», — начал я. Расчет мой был верен. Послушав, что за молодцы у меня в подчинении, мадемуазель Фигнер должна была задуматься, каков же верно хват их командир. «В самом деле?» «О да. Кстати сказать, одного из них вы давеча видели. Такой бородач в черной черкеске. Прошел мимо вас в кабинет к вашему батюшке». «Не обратил внимания». «А зря. Он из моей команды охотников. Личность в своем роде прелюбопытная. Некто Никитин». Дарья Александровна сделала быстрое движение, вскинула руку к губам. Потом обернулась, окинув взглядом бульвар. Он был пуст. «Что с вами?» «Ничего, кое-что вспомнила. Неважно. Продолжайте, продолжайте. Что же в нем любопытного в этом Никифорове?» «Никитине?» Я улыбнулся. В том, что история Олега Львовича собеседницу увлечет, сомнений не было. Она действительно слушала замечательно, даже жадно. Я никогда не замечал в себе талантов рассказчика. А кажется, зря. «Прошу, познакомьте меня с этим человеком», — горячо воскликнула мадемуазель Фигнер, когда я закончил. «Он меня ужасно заинтриговал». Я был счастлив. Вот повод встретиться с нею вновь. «Охотно? Да только где же? У вас ему бывать нельзя, он нижний чин». В голову мне пришла великолепная мысль. «Разве что в Серноводске сейчас мои приятели. Я мог бы привести Никитина к ним. А вы их, быть может, знаете по Петербургу». И я с небрежным видом перечислил имена, которые не могли быть неизвестны барышне из столичного общества. Базиль Стольников, Тина Самборская, Кискис Бельской. Людей этого круга в Петербурге прозвали «Ле Бриан» – «блестящие». Они определяли, что модно, а что пошлость. Им завидовали, о них судачили. Попасть в эту компанию мечтали многие, да мало кому удавалось. Это должно было показать ей, что я не какой-то армейский суконник, а человек ее круга, или даже еще более высокого милью – круг, среда. Однако пренебрегший удовольствиями большого света ради кавказских приключений. Короля, как известно, делает свита. Так вот, свита у меня выходила ослепительная. С одной стороны – Никитин, с другой – сливки блестящей молодежи. Разве можно было Дарье Александровне мною не заинтересоваться? «Кис-кис», – повторила она и сделала гримаску. «Знаю, он мне родня. Я слыхал, что он в Серноводске. Этаких знакомств я обычно не вожу, но ради такого случая, пожалуй». «Родня? Тем проще все устроить. Я нынче вечером приведу туда Никитина, и вы тоже приходите». Я назвал адрес, мы условились о времени и расстались. Чувствуя, что судьба готовит мне какой-то головокружительный, сладостный поворот, я чуть не пел. Когда я забрал у караула лошадь и готовился сесть в седло, по ступенькам штаба спустился жандармский майор и направился ко мне с любезнейшей улыбкой, что показалось мне странным. Во время беседы в генеральском кабинете этот Чесноков глядел совсем иначе. «Видел из окна, как вы любезничаете с Дашенькой», — сказал он еще издалека. «Экой вы проказник, но да дело молодое». Ужасно мне не понравилось, что он говорит о ней так фамильярно. Я нахмурился и не ответил. «Нажурись, хлопче», как говорят малороссияне. «Вы, Григорий Федорович, поди обиделись на мою недоверчивость к вашему донесению? Такая у меня должность, нам без недоверчивости нельзя. Но то служба, а сейчас я с вами попросту, по человечности. Люблю я таких, как вы, сорвиголов, молодых, смелых, да горячих». Он действительно смотрел на меня с самой доброй улыбкой. Я отнес это внезапное дружелюбие за счет симпатии, которую, как видел Чесноков, оказала мне генеральская дочь. «А я вам по секрету вот что сообщу». Он взял меня под руку и наклонился к самому моему уху, как лицу посвященному. «Мы с его превосходительством по вашему дельцу распорядились вот как. Ваши сведения мы проверим. Есть у меня на то особый человечек, чтобы в горы послать». «А как вы думали? Чесноков свой хлеб не зря ест. Пока лазутчик проверит, не в засаду ли ваш каторжный нас заманивает, генерал потихоньку, без огласки, войска подготовит. И если оно правда, то мы раз!» И он ткнул меня пальцем в бок. «Вдвое суток Семиаульскую долину запечатаемся. А окажется, что брехня, с места не тронемся. Но уж и с Никитиным тогда потолкуем-с». Я высвободился, придал лицу строгое выражение. «Вы, господин Чесноков, посвящать меня в военные секреты не обязаны. Я в дела вашего ведомства не мешаюсь. Только насчет Никитина вы зря». Жандарм вмиг переменился. Добродушие с игривостью будто не бывало. «Я вам не господин Чесноков, а господин майор, коли уж желаете официально. Это во-первых. Во-вторых, фамилия моя не Чесноков, как вы изволили произнести, а Честноков. Не от низменного овоща происходит, а от слова «честь». Попрошу буквы «Т» не проглатывать. Предок мой еще в эпоху Великого Петра верностью дворянству выслужил, ну а прозвище ему за честность было Честнок. Ну и в-третьих, насчет вашего каторжника. Это человек с темным прошлым, мутным настоящим и скверным будущим. Никакого доверия ему быть не может. Мне о каждом его шаге известно, и о прогулках по горам, и о дружбе с хищниками». «Откуда известно?» — чуть было не спросил я. И вдруг вспомнил покойного Зарубайлу, однако о своей догадке умолчал и тем более не стал говорить майору, что фельдфебель приказал долго жить. Это могло бы навлечь на Олега Львовича дополнительные подозрения, а то, чего доброго, повлекло бы и расследование. Пускай Чесноков узнает о судьбе своего агента в положенный срок, из ежемесячного гарнизонного рапорта о выбывших. «Где изволили разместиться?» — как бы между делом поинтересовался майор. «Я справился у адъютанта. Говорит, вы уклонились оставить адрес». Я разозлился. «Не уклонился, а не могу найти комнаты. И это мое частное дело. Вас, господин майор, оно не касается. Вы мне не начальник, я вам не подчиненный. Мы служим по разным линиям». «Линия у нас одна и та же, среднекавказская. И я на ней старший штаб-офицер отдельного жандармского корпуса. Имею касательство до всего, что происходит на вверенной моему попечению территории. На то у меня имеется... инструкция». «Какая еще инструкция?» — не поддался я на глухую угрозу, рокотавшую в его голосе. «Секретная. Для ответственных лиц третьего отделения и жандармского корпуса. От его сиятельства графа Александра Христофоровича. По ней даны нашему брату особенные полномочия. Ясно-с? Отвечайте, поручик». «Так точно. Ясно, господин майор». Все-таки упоминание о какой-то тайной инструкции, подписанной всемогущим графом Бенкендорфом, меня впечатлило. Чесноков вдруг подмигнул и с обезоруживающей мягкостью улыбнулся. «Да что там? Пусть уж я буду для вас Иван Ивановичем. Я ведь про адрес совсем в ином смысле, а вы уж вспыхнули. Знаю, как в Серноводске с квартирами. Помочь хотел». «А вы разве можете?» «Я, батюшка Григорий Федорович, все могу. Как царевна-лебедь из сказки покойного камер-юнкера Пушкина. Хотите комнатку?» «Смотря где», — ответил я, глядя на него с подозрением. Мне вообразилось, не хочет ли он, чтобы я поселился где-нибудь у него под опекой. «Парадис гостиница вас устроит. Недурное местечко». «Да был я в заведении купчихи Масловой. Все номера заняты». «Ничего-с, я слово волшебное знаю. Обождите-ка минутку». Он достал книжечку, вырвал листок. «Дозвольте, Григорий Федорович, вашей спинкой попользоваться». Пришлось обратиться к нему и наклониться. Карандаш скоренько пошуршал по бумаге. «Вот-с, дайте тамошнему приказчику, и он вас разместит превосходным образом. Ну, еще увидимся». Майор вернулся в штаб, а я развернул записку. Там была написана всего одна короткая фраза. «Поселить хорошо и недорого. Чесноков».